что он должен высматривать, боцман? Огни. Как только Маккинон вошел в столовую, он увидел Джемисона и сразу отвел его в сторону. Наш вероломный друг опять куда-то сунул нос. Да, сэр? Нет-нет, это точно, гарантирую. Просто мы со старшим механиком посоветовались и решили довериться всем работникам машинного отделения. Точнее, всем, за исключением Рейли, который, похоже, единственный поддерживает с ним контакт. За исключением Рейли, никто в машинном отделении не любит Маккримона. Поэтому мы переговорили с каждым человеком в отдельности, рассказали ему, в чем дело, и попросили не касаться этого вопроса в разговоре с другими. Так что Маккримон будет под постоянным наблюдением как в столовой, так и в машинном отделении. Он смотрелся в лицо Маккинона. Мы решили, что это хорошая идея. А вы, похоже, так не считаете? Что бы вы с мистером Паттерсоном не решили, для меня это закон. Черт, с чувством протянул Джемисон. Я же предлагал шефу сперва переговорить с вами. Но он был уверен, что вам эта идея понравится. Даже не знаю, нравится она мне или нет, сэр, с сомнением в голосе произнес Маккинон. Как будто бы это хорошая идея. Но Маккримон не просто негодяй, а умный негодяй. Не забывайте, что если бы не простая случайность, он долго бы занимался своими черными делами, и никому бы даже в голову не взбрело его подозревать. То, что он груб, склонен к насилию, готов человека балкой убить, еще не означает, что он не способен чувствовать атмосферу вокруг себя. В особенности, когда люди становятся, с одной стороны, чересчур осторожными, а с другой, чрезмерно любопытными. И потом, если Рейли находится в приятельских с ним отношениях, почему его также не взяли под наблюдение? Ну, не все так плохо, боцман. Если он даже догадается, что за ним следят, разве это не явится гарантией его хорошего поведения? Или явится, или же станет гарантией того, что когда ему будет необходимо что-то провернуть, он сделает так, что рядом не будет ни души. А нам как раз этого и не нужно. Если бы он считал, что его по-прежнему никто не подозревает, он мог бы выдать себя. Теперь он этого не сделает. Маккинон посмотрел на стол. «Где мистер Паттерсон?» Джемисон почувствовал себя не в своей тарелке. «Следит за происходящим». «Следит за происходящим?» «То есть не спускает глаз с Маккримона?» «Это вы хотите сказать?» Мистер Паттерсон, появившись на этом корабле, еще ни разу не пропустил обед. Я это знаю. Вы знаете, и будьте уверены, что Маккримон это тоже знает. Если у него возникнет хоть малейшее подозрение, что мы подозреваем его, то можно даже себе представить, какова будет его реакция. «Похоже», — медленно произнес Джемисон. «Эта идея, в конце концов, была не такой уж хорошей». Не только Паттерсон в тот вечер отсутствовал за обедом. Жанет Магнусон была на дежурстве, а сестра Мария и доктор Синклер занимались весьма серьезным делом. Они перевязывали заново голову капитану Боуну. Капитан Боун, как передавали, производил много шума.